Глава 5. Круиз. Что ж, дело сделано. Через минуту после прозвучавшего выстрела в сигарную комнату зашел Ратмир и молча кивнул головой. Выкурив одну за другой еще пару сигарет, деда Миша тяжело поднялся и также молча вышел вон. За ним следом, сохраняя мрачное молчание, потянулись остальные. Мама с тетей Олей вышли вместе со всеми и пошли наверх, а я вышел на крыльцо проветриться. В голове роились мрачные мысли, а на душе было горько и противно. Предательство дяди Пети, его циничные признания — все это никак не желало укладываться в сознании. Оставшиеся на пикнике друзья напомнили о себе неожиданным звонком. Наши отключили глушилку. Звонила Аня. «Артём, ты где?» — услышал я ее взволнованный голос на фоне тарахтения, кажется, движка лесника. «Дома», — ответил я. «Прости, но я, наверное, не вернусь на пикник». «Да какой пикник? Ты время видел? Мы уже к усадьбе подъезжаем». И правда, вездеход как раз въехал на территорию. Володя, выбравшись с водительского места, просто бросил ключи первому попавшемуся гвардейцу и пошел в мою сторону. Остальные потянулись следом. «Артём, что случилось?» Аня обогнала брата и первой подошла ко мне. Я махнул рукой в сторону дверей. «Давайте поднимемся ко мне». Они переглянулись, но последовали за мной. В нашей малой гостиной царил привычный уют, но сегодня он казался неуместным. Я тяжело опустился в кресло и обвел друзей усталым взглядом. «Ну же, Артём, не томи!» не выдержал Володя. «Что за срочное собрание? Почему все такие мрачные?» Ариэль присела на подлокотник моего кресла и успокаивающе коснулась плеча. «Расскажи», — мягко произнесла она. «Мы видеть. Тебе плохо?» И я рассказал. О предательстве дяди Пети, о его признании в организации покушений, о приговоре патриарха. С каждым моим словом лица друзей вытягивались все сильнее. К концу рассказа повисла гнетущая тишина. «Вот же гад!» — выдохнула Аня, сжимая кулаки. «Как он мог? Родную семью!» «Сволочь!» — процедила Нага. «Вы еще мягко с ним. У нас за такое сжигают заживо. Медленно!» Я потер ладонями лицо, чувствуя, как накатывает усталость. «Простите, что вывалил на вас все это». «Ты правильно сделал. Что рассказать?» Ариэль погладила меня по голове. «Такое нельзя быть один». Я благодарно кивнул ей и поднялся с кресла. «Мне нужно навестить маму. Она в шоке от случившегося. Надо ее проведать, да и собираться пора. Из-за...» Я вдруг понял, что не могу сказать «дядя Петя», как раньше. «Всего этого лайнер задерживать никто не будет». «Конечно». Аня с пониманием посмотрела на меня. «Иди. А мы пока побудем здесь, если ты не против. Поможем Ариэль собраться». «Спасибо», — я слабо улыбнулся. «Я в любом случае недолго». И с тяжелым сердцем направился в комнату матери, гадая, как смогу утешить ее после такого потрясения. Я постучал и, не дождавшись ответа, вошел в комнату мамы. В нос сразу ударил запах коньяка и женских слез. Мама и тетя Оля сидели на диване, обнявшись и всхлипывая. Перед ними на столике стояла ополовиненная бутылка коньяка и два бокала. Увидев меня, мама попыталась встать, но покачнулась. Я бросился к ней и усадил обратно. «Артемушка, сынок», — пробормотала она, гладя меня по щеке. «Ты уже совсем взрослый стал. Мужчина». Голос ее дрожал, и было видно, что она едва сдерживает слезы. Мне оставалось только улыбнуться. А что еще тут скажешь? Как утешить женщину, потерявшую брата? А потерявшую мужа, которого любила и который всех предал? Слова казались неуместными. Тетя Оля тихонько всхлипнула и потянулась к бокалу. «Это ведь не поможет», — заметил я. Она посмотрела на меня мутным взглядом и кивнула. «Ты прав, Тёма. Ни черта это не поможет. Но хоть не так больно». И одним глотком закинула в себя коньяк, даже не поморщившись. Я вздохнул и присел рядом с ними. Помолчали. Ну, не буду же я мешать им напиваться. Да и, честно говоря, если бы не отъезд, может, и присоединился бы. Тетя Оля права, помочь не поможет, но хоть не так паршиво. Потом мама вдруг встрепенулась и посмотрела на меня почти трезвыми глазами. «Сынок, ты ведь улетаешь сегодня?» «Да, мам. Через пару часов уже. Вернусь примерно через месяц, может, чуть раньше. К вам будет принцесса Анна заходить. У нее будут все новости, даже те, которые я по телефону не смогу рассказывать». Она схватила меня за руку и сжала с неожиданной силой. «Ты береги себя там, слышишь?» «Обещаю», — улыбнулся я. «А вы носите те браслеты, что я подарил». С браслетами я пошел по пути наименьшего сопротивления, просто разместив на наше производство внутренний заказ на заготовки. На каждом браслете теперь красовался наш фамильный герб. И в каждом свой теневой ежик, которого я подселял в момент вручения. Она кивнула и прижала меня к себе, а я обнял ее в ответ. От нее пахло коньяком и горьким шоколадом. Расцепив объятия, мама кивнула на дверь. «Тебе пора собираться. Иди, сынок, не мешай нам тут предаваться унынию». Она вздохнула. «Но я еще приду тебя проводить». Тетя Оля только молча махнула рукой. Я вышел из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь, и пошел собираться. В коридоре меня нагнал Володя. «Как она?» — спросил он, кивнув в сторону маминой комнаты. «Там еще и тетя Оля. Держится?» — вздохнул я. «Не лучшим образом, но что поделать?» Володя сочувственно похлопал меня по плечу и прошел со мной в комнату. Пока я доставал чемодан и складывал вещи, он молча стоял у окна, глядя на улицу. «Жаль, нельзя отложить отъезд», — вздохнул он наконец. «Нельзя», — покачал я головой, не прерывая сборов. «Мы и так едва успеваем на лайнер». «Да, конечно». Он еще что-то хотел сказать, но в этот момент в комнату влетела Нага, как всегда, без стука, а за ней зашли Ариэль и Аня. «Ариэль готова», — громогласно сообщила Нага. «А ты чего, как вор, на ярмарку собираешься?» Я невольно хохотнул. Вот как она это делает? Ведь еще даже не видела, что такое ярмарка, а речевой оборот усвоила и, главное, к месту применила. «Нага!» — одернула подругу Ариэль. «Артем, за голема можешь не беспокоиться». Аня присела на край кровати. «Я за ним присмотрю. Буду направлять процесс». «Спасибо», — улыбнулся я. «Так и думал, что тебе самой будет интересно». «А я помогу», — встряла Нага. «Все же я в такой казарме жила». «Будет здорово», — серьезно кивнул я. «А я присмотрю, чтобы эти две красотки не переругались», — хохотнул Володя, приобнимая Нагу за талию. В этот момент в дверь поскреблись. Я открыл. На пороге стояли Чип и Диля, неся в лапах какие-то свертки. «Мы ведь тоже с тобой, да, хозяйя?» — спросил Чип с надеждой, глядя на меня. «А куда я денусь?» — усмехнулся я, потрепав Белкуса по голове. «Конечно, вы с нами. Что это у вас такое?» «Это гамаки. Мы поплывем по большой воде. Там будет качать. И в гамаке будет, как в лесу, на дереве». «Ты сама сделала?» — удивился я. «Артем, это же совсем не сложно». Белка хихикнула, но, кажется, мое удивление ей польстило. «Представляете?» — я забрал у Белкуса в свертки и положил в свой чемодан. «Диля себе и брату сплела по гамаку, чтобы в море чувствовать себя, как на дереве». «Ого!» — Аня показала Дильке большой палец, окончательно ее засмущав. «Ну что, ты готов?» «Зарядку для телефона взял, заготовки на браслеты взял, меч со мной». «О!» — сорвалась с места Ариэль. «Посох!» Я не стал говорить вслух, но я также взял изрядный запас ядер. Мало ли. Внизу уже собралась почти вся семья. Даже тетя Оля нашла в себе силы спуститься. Не хватало только Танечки и ее мамы, но их можно понять. Но, с другой стороны, не я их обрек на сомнительное положение внутри нашего рода, а Танькин папаша. Ладно, замуж за Ваньку выйдет, и все наладится. Выгонять их на улицу дед точно не будет, чай не чужие. Первой ко мне подошла Аня. Крепко обняв, она прошептала мне на ухо. «Удачи вам! и возвращайтесь скорее». Мама, явно приведя себя в порядок, тоже обняла меня на прощание. «Будь осторожен, сынок», — прошептала она. Остальные родные тоже подходили, желая доброго пути и скорейшего возвращения. Последним пожал руку дедом Миша. «Помни, Артем, что ты будешь представлять там не только род Черновых, но и империю. Мы все тобой гордимся, внук». Я молча кивнул. Дед и без слов меня понял. Ратмир и Ариэль уже ждали у машины. И через минуту водитель деда уже вез нас в аэропорт. Пока мы доехали, окончательно стемнело. Граф Фирсов уже ждал нас с утра по дирижабле. Как только мы поднялись на борт и расселись по местам, летательный аппарат мягко оторвался от земли и взял курс на Санкт-Петербург. Я смотрел в иллюминатор, любуясь проплывающим внизу завораживающим видом, сверкающей в темноте огнями столицы. Мысли невольно возвращались к предстоящей миссии. Можно будет не только переправить инфернов в Россию, но и заскочить в Арапаха, своих повидать, да и Мифрил по возможности забрать. Рель задремала в соседнем кресле, убаюканная мерным гудением двигателей. Ратмир и Фирсов негромко переговаривались о чем-то своем, время от времени бросая на меня задумчивые взгляды. Вскоре я и сам заснул. Ночной полет прошел спокойно, и спустя несколько часов дирижабль пошел на снижение, заходя на посадку в порту северной столицы. У трапа нас уже ждал автомобиль, который должен был доставить прямиком к лайнеру. В морской порт приехали как раз на рассвете. Новенькое, недавно со стапелей, судно в лучах восходящего солнца смотрелось как с картинки. На палубе уже вовсю кипела жизнь. Экипаж готовился к отплытию. У трапа нас встречал лично капитан лайнера, статный мужчина с аккуратными седыми усами и цепким взглядом. «Добро пожаловать на борт, господа и дама», — приветствовал он нас. «Для нас большая честь принимать столь важных гостей». Как оказалось, кроме нашей компании и парочки дипломатов с семьями, других пассажиров на лайнере не было. Но, как объяснил подошедший стюард, все службы и развлечения на корабле работают в штатном режиме. «Помните, сейчас роль пассажиров выполняет сам экипаж, те, кто свободен от вахты», — пояснил он. «Экипаж новый, друг с другом еще знакомы мало. Таким образом, мы срабатываемся, тренируемся обслуживать гостей, да и обратную связь от своих получить куда проще. Коллеги не стесняются указать на ошибки». «Рационально, однако. Экипаж не расслабляется. Экипаж работает. Даже когда пассажиров почти нет». Нас поселили на верхней палубе, неподалеку друг от друга, ближе к носу судна. Нам с Ариэль вообще достался свит, и, насколько я понял стюарда, это самый роскошный люкс не только на этом лайнере, но и во всем флоте. Понятно, что приврал, но посыл понятен. Надо полагать, что достался он в первую очередь все же Ариэль. Даже интересно, о чем думали те, кто распределял нас по номерам? О том, что у иномерянки могут быть сложности с русским? Или что ей в компании со мной будет привычнее? Впрочем, что бы кто ни думал, а на фоне этой роскоши мы со своими скромными чемоданами с лишь самым необходимым смотрелись чужеродно. В такие каюты надо вселяться со стопками чемоданов, уложенных на две тележки, и чтобы слуги вокруг так и бегали. Покрутился я в аристократической среде и в прошлой жизни, и в этой. Довелось видать таких напыщенных снобов, что у них даже у любимой собачки имелся личный слуга. Правда, при встрече с реальной опасностью они почему-то забывали и про собачек, и даже про жен с детьми. «Ого!» — Ариэль обвела не столько восхищенным, сколько удивленным взглядом открывшуюся перед нами комнату. «Какие удобные диванчики. Жаль только, что окна нет». Хорошо, что она перешла на инфенский. И провожающий нас стюарт ничего не понял, потому что он спокойно прошел свободный холл насквозь и открыл следующие двери. «Оу!» — инферняшка выглянула туда, оглянулась обратно и все поняла. «А я думала...» «Привыкай!» — улыбнулся я и прошел в гостиную. Вот по внутреннему убранству мне каюта понравилась. Добротный паркет, панорамные окна, выходящие на террасу в носовой части палубной надстройки. Диваны, стулья, кресла. Есть бар. Есть куда поставить выпивку перед большим диваном. Есть большущая плазменная панель. Большой шкаф с книгами и даже фонотека с виниловыми пластинками. А что еще надо? Зачем-то в угол гостиной поставили настоящий рояль. Вот кто тут на нем интересно играть будет? Хотя места здесь столько, что можно хоть в каждый угол по роялю воткнуть. И еще для танцпола свободного пространства хватит. А ведь еще есть спальные. «Такая огромная кровать!» — донесся восторженный голос Ариэль из левой. «А какая удобная!» Мне досталась правая спальня, аккуратно против принцессиной. Из спальни имелся свой выход на террасу, а панорамное остекление позволяло любоваться как видами по ходу движения лайнера, так и по борту. Или же плотно все это завесить тяжелыми портьерами. В остальном одна спальня уже тянула на отдельный номер. Все как полагается, огромная, как и сказала принцесса. Кровать, стол для работы, если вдруг понадобится, своя ванная комната и гардеробная, куда я, не разбирая, закинул чемодан. Меч я поставил в специально предназначенную для этого стойку. Надеюсь, он мне во время пребывания на судне не понадобится. Раздался громогласный гудок, и лайнер отчалил. Причем о том, что он отчалил, можно было понять лишь по панораме города, которая внезапно начала двигаться за окном. Ни шума моторов, ни тряски, ни даже легкого покачивания. Даже хрустальная люстра в гостиной и та не выдала никакой реакции. А хотя... Быть может, она не на шнуре висит, а на какой-нибудь жесткой сцепке. Может, это такой специальный дизайнерский ход? М-да. Жесткая сцепка. Чем только не начинаешь занимать мысли, лишь бы не думать о плохом. Ладно, черт с ним, все наладится. К тому моменту, когда я вернусь из Ацтекской империи, жизнь в доме Черновых уже войдет в какую-никакую колею, которую мы, конечно, опять нарушим своим приездом. Ну да ладно. Я поставил чемодан и прогулялся по каюте, осмотрел повнимательнее место, в котором мне доведется провести ближайшие дни, а то и недели. Богато, мордато, и стулья явно в стиле какого-нибудь Людовика. Иногда мне кажется, что они одними только стульями потомкам и запомнились. Пока я осматривал спальню и гостиную, белкусы нашли еще одну потайную комнату. Из холла одна дверь вела в мини-спа с парной, керамическими шезлонгами с подогревом и, конечно, такой огромной ванной, что впору было считать это бассейном. И вот в него-то белкусы и залезли. Чип натыкал все кнопки подряд, включил пузырьки, подсветку и музыку. Из угла белок, ясен хрен, сносило струей, и закрепиться именно там они не могли, а потому просто растянулись звездой по центру, там, где сходились все течения. Выглядели они при этом не совсем аппетитно. От некогда пушистых хвостов остались какие-то мокрые тонкие отростки. «Каев хозяя!» Протянул чип, а затем доплыл до края и ухватился за ступеньку лестницы, так что массажная струя била ему прямо в пузо. «Каев!» Надеюсь только, что система очистки не забьется от шерсти. «Дзынь-дзынь!» Пока мы еще толком не отплыли от питерских вышек, император решил позвонить мне по видеосвязи. Любит он это дело почему-то. «Доброе утро, Ваше Величество!» «Привет, Чернов!» Несмотря на события вчерашнего дня, император пребывал в прекрасном расположении духа. «Ну, как тебе каюта?» Тут его глаза забегали. Он явно начал рассматривать обстановку за моей спиной. И почти заметил белкусов. «Это что?» — заорал Дмитрий Михайлович. — У тебя в джакузи мертвые крысы? — Насчет крыс не уверен, я чуть не заржал. — Но эти точно живые. Я поднес телефон поближе к джакузи, и чип помахал императору лапкой. — А, — сказал его величество. — О! Затем он лишний раз прогнал мне о важности и ответственности нашей миссии и пожелал удачного плавания. «Не посрами отчизну», — сурово сказал император. «Сейчас все взгляды на тебя». «Я понимаю, Ваше Величество. Сделаю все, что в моих силах». «Верю. Ну все тогда, давай. До связи. Если что, все бумаги у Фирсова. Ему же будут поступать все новости. По большинству вопросов он в вашей команде за главного. Ваша с Ариэль задача — взаимодействие с пленницами. С твоей рогатой принцессой я еще поговорю». «И этот-то даже. Когда она моей-то вдруг стала?» «Хм, а может, нас поселили в один номер, потому что именно так все и думают?» После звонка императора я вышел на террасу, уселся в шезлонг и где-то с полчаса просто любовался, как огромный корабль, постепенно набирая ход, встает на курс. Проследил за тем, как огоньки города растворяются где-то вдалеке, тая в лучах восходящего солнца. А затем осмотрел книжный шкаф на предмет чего-нибудь интересного. Так. Ну, в целом, в каюте была собрана хорошая коллекция как художки, так и всяческой исторической литературы. И чисто технически я мог бы скоротать долгие дни посреди Атлантики за чтением и медитациями. Мог бы спокойно и без спешки отрефлексировать все, что случилось со мной за последнее время, вот только... Да пошло оно в жопу. Впереди 10 с лишним дней на лайнере, который упакован по последнему слову техники и буквально создан для кутежа и гедонизма. При этом из пассажиров, кроме меня, на нем почти никого. Никакой давки, никаких очередей, никакого ожидания. И все, что нужно, чтобы уйти в отрыв, это хорошая компания. И как удачно, что она у меня есть. «Ариэль!» — недолго думая, постучал я в дверь соседки. «Ариэль! Открывай! Медведь пришел!» И полетели дни. Мы с рогатой облазили весь лайнер вдоль и поперек и нашли буквально все ништяки, которые предлагались пассажирам в пути. Особенно ей полюбилась спа-зона. Отмыкать в джакузи можно было и в номере, но Ариэль предпочитала более активный вид отдыха на воде. Я толком не успевал следить за тем, как она шастает туда-сюда, из парилки в бассейн, из бассейна в хамам, оттуда в купель и обратно. «Хорошо», — периодически вскрикивала она, подбегая к бару, жадными глотками прикладываясь к потной кружке кваса и убегала обратно. «Ух, хорошо». Но не спа-зона единой, как говорится. На лайнере был оборудован маленький кинозал на 50 мест. Притом антураж выдержали как надо. Тяжелые шторы при входе, стены, покрытые черными акустическими панелями, сидячие места, обитые красным бархатом, подлокотники с подстаканниками и настоящий проектор вместо бездушной плазмы. Так еще и при входе в кинотеатр имелся небольшой бар, в котором водился далеко не только попкорн. А учитывая, что из зрителей были только мы с принцессой, то и фильмы мы выбирали самостоятельно. Я воспользовался случаем и пересмотрел все свои любимые комедии. Ну а Ариэль заодно подтянула русский. Где она не понимала, я синхронно переводил на инфернский. Что еще? На одной из нижних палуб, будто бы очередное заявление о самоуверенности лайнера, находилась бильярдная. Я сначала глазам своим не поверил. Но какой бильярд? Ведь эта игра требует надежного основания, массивного, идеально ровного стола и не приемлет даже вибраций. А тут судно. И каким бы массивным оно ни было, но качка все равно ощущалась, особенно на верхних палубах. И это при относительно спокойном море. А если будет сильное волнение? Или в бильярд можно играть только в портах? Но нет. Шары не катались сами по себе, все было отлично. Оказалось, что это специальный стол, который может качаться, компенсируя крен судна. А вот относительно горизонта он остается стабильным. Да, получалось, что пол качался относительно стола. Но это уже проблема игроков, а не шаров. Те катались как полагается, сталкивались и разбегались. И таких столов было 4. Я всухую делал Ариэль в русский бильярд. И она возмущалась тому, что это нечестно. Шары слишком большие и еле-еле пролезают в лунку. а я, дескать, использую какое-то колдунство. А я, в свою очередь, возмущался, когда Ариэль выигрывала в американку. Ведь выигрывала она на чистом везении. Шарашила наугад. Чем сильнее, тем лучше авось, что и залетит. И залетала ведь. Внезапно на лайнере нашлась комната для фехтования со всем необходимым оборудованием. В ней мы побывали всего единожды. Я, как джентльмен, поддавался. Ариэль, не будь тупицей, понимала это, и вместо спарринга у нас получался какой-то обмен любезностями. Забили. С Ратмиром и Фирсовым мы встречались только во время приема пищи и ежедневных рабочих совещаний. Граф не горел желанием проводить с нами время, но мой наставник во время первого же посещения спа откланялся и ушел. Сказал, мол, не хочет быть третьим лишним. Я было дело кинулся объяснять, что все не так, как кажется, но Ратмир лишь ухмыльнулся в усы, похлопал меня по плечу и ушел. Ну и ладно. Что мне теперь, бросаться вдогонку и умолять попариться со мной в бане? А спустя день я узнал, что Ратмир скооперировался с моим пушистым отморозком, и теперь они с Чипом сутки напролет рубились в приставку. Кстати, Фирсов! Ну точно же! В очередной раз, разведывая обстановку на лайнере и выискивая себе досуг, мы с Ариэль решили прогуляться по палубам, и тут вдруг встретили Фирсова. В компании какого-то старичка, по локоть в краске, романтически настроенный граф стоял перед мольбертом и задумчиво глядел вдаль. На его незаконченном рисунке было изображено море и небо. Небо и море. Синяя мазня, короче говоря. Можно было бы предположить, что это просто набросок, и сейчас граф умелыми мазками доведет картину до реализма, но... Вот эта четвертинка желтого круга в левом верхнем углу, которая изображала солнышко, оставляла желать лучшего. Помнится, примерно так мы рисовали в начальных классах школы. Расстраивать Фирсова не хотелось, а потому мы просто тихонечко слиняли, оставив его в компании, видимо, учителя рисования. Из тех круизно-курортных учителей, которые обещают за неделю научить рисовать, танцевать или петь. А с другой стороны, пусть граф хоть в компании желтых уточек время проводит, мне-то какое дело? На третий день пути выяснилось, что не мы одни изучаем лайнер. Едва проснувшись, я сразу же стал свидетелем активного шушуканья белкусов. Любопытство взыграло, и я не смог удержаться, чтобы не расспросить. Я изучала, как работают котлы, как происходит подача топлива, как вращение передается на главный вал. Конечно, меня не везде пустили, и никто ничего не объяснил, но я что смогла, то сама поняла. «Ага, очень интересно», — зевнул Чип. Диля состроила недовольную гримаску, тяжело вздохнула и продолжила по существу, так, чтобы брату тоже было понятно. «Крысы. В трюме живут крысы. Жирные, огромные, как такса». «Монстры!» «Нет-нет, обычные крысы, просто размером они...» «Я поуничтожаю монстров!» Чип уже не слушал сестру и заметался по каюте в поисках оружия. «Совсем поуничтожаю! Они у меня жаловаться будут, что понародились!» «Чип, погоди!» Пыталась образумить своего брата Диля. Но потом вздохнула, махнула лапкой и ускакала по своим делам. Изучать котлы, по всей видимости. На исходе четвертого дня, когда все, что можно было найти, казалось бы, уже найдено, нас с Ариэль ждал сюрприз. «А это что?» — нахмурился я, указывая на дверь с прибитым на нее спасательным кругом. «Подсобное помещение, скорее всего», — Инферно пожала плечами и уже собиралась пройти мимо. «Видишь, написано же «Вая». «Стоять», — сказал я. «Это не Вая. А бар? Пошли?» На лайнере и без того было где выпить. Рестораны, один с панорамным видом по ходу движения, другой ниже палубы с видом на кильватер, оформленный в стиле гавайской экзотики. И это то, что нам попалось. Плюс несколько кафе разной тематики. При желании можно было найти еду на любой вкус. И да, все это работало. Экипаж тренировался. И поэтому, наверное, мы специально не искали бар, а потому даже не подозревали о его существовании. А стоило бы, блин, поискать. Войдя внутрь, мы первым же делом спугнули явно скучающего бармена. Молодой парнишка, сидящий задницей прямо на барной стойке, залипал в телефон. Вместо «ой» он закашлялся. Видать, бедняга молчал уже несколько часов подряд, вот и подавился. «Добрый вечер, ваше благородие, принцесса Ариэль». «Ого! Человечек тут же вырос в моих глазах от бездельника до глубокого профессионала. Знает всех пассажиров наизусть и по именам. Хотя оно и не мудрено. Сколько нас всего? Четверо? Ну, еще дипломаты, которых мы, кстати, так и не видели, только слышали. Посмотрим, как он сломает язык об инфернские имена на обратном пути». «Прошу простить». Бармен спрыгнул со стойки, вытянулся по стойке смирно и смотрел на нас взглядом, в котором в равных пропорциях смешались вина и мольба. «У меня здесь не часто бывают гости». Затем он задумался и добавил. «По правде говоря, вы первые». «Да брось», — сказал я. «Не переживай. Мы никому не скажем». А сам взглянул на барные полки за его спиной и... «О-хо-хо! Мама дорогая! Это же сколько всего вкусного! Половину названий я даже не знаю, но, судя по внешнему виду бутылок, бурду здесь точно не наливали». «Чем угощаете, Павел?» — спросил я, помогая Ариэль забраться на парный стул, а сам запрыгнув на соседний. Имя бармена я прочитал на бейджике. «У нас довольно обширное меню». С этими словами бармен положил на стойку меню формата А4, а затем развернул его вдвое, а затем еще раз вдвое и еще. В конце концов, меню превратилось в гармошку, которая едва поместилась на стойке. Я мельком пробежался по нему, но почти сразу же все понял. Это был один из тех баров, где готовят слоеные шоты всех мастей, цветов и вкусов. И название у коктейлей в таких заведениях... Ну да, точно. «Скользкий сосок», — прочитал я вслух, улыбнулся и подмигнул Ариэль. Рогатая, в свою очередь, тоже взялась за изучение меню. Спасибо сериалам и субтитрам, с языком у нее стало куда лучше получаться. «Рыжий пес», — прочитала она вслух по слогам. «Невинный секс. Серебряная пуля. Реаниматор. Горящий Феррари. О, ангельские сиськи?» «Ага», — хохотнул я. «Звучит заманчиво, правда? Слушай, Павел, дружище, ты уж не серчай, но я тебя сегодня погоняю. Хочу попробовать все. Вообще все. Буду рад наконец-то размяться», — парнишка улыбнулся. Кажется, он не воспринял мои слова всерьез. То бишь, буквально. И пока еще не понял, как серьезно влип. «С чего начнем?» «Две ангельские сиськи», — заказал я. «Одну», — вдруг встряла Ариэль. «Или одни. Как правильно?» «Не знаю, как правильно, но...» «Почему?» — не сразу понял я. «Ты не хочешь выпить?» «Нет», — покачала она рогатой головой. «Смысл?» Тут я заметил, что бармен застыл в ожидании и не понимает, что ему делать. «Так, две ангельские сиськи», — поднажал я и проследил за тем, чтобы он начал смешивать коктейли, а сам вновь обратился к Ариэль. «Ничего страшного, я тебя научу». И впрямь. Совсем вылетело из головы, что я отнял у принцессы одну из простых радостей жизни. А так ведь нельзя. Так что сегодня мы с ней будем учиться гасить печать регенерации. «Слушай меня внимательно». Я перешел на инфернский. Глава 6. Ангельские сиськи. «Слушай меня внимательно, Ариэль», — начал я. «Сядь поудобнее, расслабься. Ты должна сейчас полностью мне открыться. Ты вряд ли сможешь увидеть саму печать, да это ни к чему. Эта печать запитана через один из энергетических каналов, как...» «Как лампочка», — улыбнулась инферняшка. «Скорее, как медицинский модуль». Я с некоторым трудом подыскал подходящую метафору. «Но самое главное, что да, питание идет по проводу. Тебе не надо лезть в работу печати, более того, это было бы просто опасно. Но ты можешь регулировать питание печати. Если к ней не будет поступать энергия, она не будет работать. Звучит очень просто. Ариэль поудобнее устроилась на мягком стуле и закрыла глаза. Что я должна делать? Я перешел на астральное зрение, чтобы видеть печать и энергетические каналы. «Сейчас я полью в твою печать немного энергии», — предупредил я. «Один из энергетических каналов на это среагирует. Попробуй почувствовать это примерно вот здесь или рядом». Я мягко коснулся ее в районе солнечного сплетения. «Здесь находится узел, от которого запитана твоя печать регенерации». Риль кивнула, а я направил немного энергии в печать. «Что-то почувствовала, но не уверена, где и что именно». «Повторим он несколько раз. А чтобы тебе было проще...» Я повернулся к слегка прифигевшему бармену и перешел на русский. «Павел, будь другом. Пару шотов абсента чистого, неразбавленного. Поджигать не надо, нам для опытов». Пока Паша выполнял мой заказ, я несколько раз влил в печать по чуть-чуть энергии. С каждым разом Ариэль все лучше понимала, чего я от нее хочу и где это искать. «Вы уверены насчет абсента?» Паша, принеся две рюмки, не спешил уходить. «А у тебя есть что-то крепче?» — уточнил я. «Желательно что-то не только забористое, но и чтобы откровенная дрянь. Не знаю, метиловый спирт с димедролом или ракетное топливо». Бармен завис. «Ваше благородие, изволите шутить?» «Конечно», кивнул я и снова перешел на инфернский. «Пей и прислушивайся к ощущениям». Ариэль пожала плечами и намахнула один шот. «Ох, ну и интересная дрянь», — выдохнула она. «О, что-то чувствую. Определенно чувствую. Вот здесь». Она схватила мою руку и прижала к себе чуть ниже груди, на этот раз точно попав в нужное место. «Молодец», — похвалил я. «Запомни его, это и есть канал, питающий печать. Как только в организм попал яд, а печать воспринимает алкоголь именно так, она сразу начала работать, чтобы его нейтрализовать. Чувствуешь, с какой скоростью бежит энергия по каналу?» «Да-да, чувствую», — Ариэль радостно закивала рогатой головушкой. «Расход не критичный, но чувствуется. И как мне это контролировать?» «О, тут ты можешь сама придумать», — рассмеялся я. «Ты же у нас механик-изобретатель. Представь в этом канале некое устройство, которое позволит тебе регулировать поток». Риль задумалась на мгновение, а потом довольно ухмыльнулась. «Есть идея. Вообразила что-то вроде клапана с предохранителем. Клапан нормально открытый, и чтобы его прикрыть, надо на него сознательно нажать. Но при любом сбое он снова полностью откроется». «Ты меня опередила», — развел ее руками. «Предохранитель должен был стать следующим уроком. А теперь нажми на этот клапан и посмотрим, что будет». Следующие 5 минут Ариэль, хихикая, проверяла свою новую способность. Специально замедляла регенерацию, позволяя хмелю ударить в голову, а потом открывала на полную и почти мгновенно трезвела. Под эксперименты благополучно ушел второй шот абсента. Наконец она удовлетворенно кивнула. «Работает как часы», — принцесса вскочила, совсем чуть-чуть пошатнувшись. «Ну что, продолжим вечеринку? Теперь я во всеоружии». «Ну-с, Паша», — я повернулся к бармену. «Приступим». «О, да!» Я запрокинул в себя шот с названием «Мое почтение», ударил пустой рюмкой о барную стойку и выдохнул, чуть не прослезившись. «Ух, реально, мое почтение!» Ариэль тем временем тянула через трубочку горящий слоеный коктейльчик. То ли зеленую фею, то ли матушку ветровоск, а то ли эвтаназию. Я уже запутался, но, судя по цвету одного из слоев, абсент там был наверняка. «Так», — я хлопнул в ладоши и заглянул в меню. «Дорогой мой друг Павел, а теперь давай вот этот столбец от заботливых отцовских ног и до посольства ада». «Будет сделано», — улыбнулся парень, смахнув со лба пот, и в который раз взглянул на нас с неподдельным уважением. По его понятиям, мы с Рогатой уже давно должны были ползать по полу, мычать и ронять слюни, а скорее даже лежать в реанимации. Кажется, общее число выпитых нами шотов уже перевалило за сотню. Четверть меню сделали, а впереди еще столько всего вкусного. С печатью Ариэль разобралась на редкость быстро. Быстро и глубоко. Инферно смогла не вырубить, а именно что притушить печать так, чтобы организм воспринимал все плюсы алкоголя за здрасте, а минусы сразу же нейтрализовывал. В голове, как говорится, зашумело. «А!» — вспомнил я. «Паш, и себе чего-нибудь сделай, ладно?» Бармен аж передернуло, так что у него смазался коктейль, как раз бывший в производстве. Павел поднял на меня испуганные глаза. «Простите, но я с вами пить не буду». «Не уважаешь?» «Нет», — Павел проглотил комок в горле. «Боюсь». Вечер выдавался просто восхитительный. Сперва мы с Ариэль включили музыку, но... нет, не танцевальную. Дрыгаться вдвоем в пустом баре под взглядом охраневающего Павла было как-то некрасиво. А потому вместо этого я вызвался научить Инферну вальсу. Кружась вокруг столиков, мы изредка пританцовывали к стойке, опрокидывали еще по одному коктейлю и снова уносились вдаль. Ариэль смеялась. Спустя полчаса вальс был освоен, я пообещал ей в следующий раз разучить танго, и мы переместились в дальний угол заведения. Инферну вдруг пробило на поговорить. Не то чтобы Павел мог подслушать, все-таки мы говорили на языке рогатой принцессы, просто разговор сразу же ушел в откровенное русло. «Знаешь», — начала рогатая, и видно было, что изнутри ее что-то гложет. «Теперь, когда я получше узнала этот мир, то не уверена, что хочу возвращаться обратно». Я сперва не понял ее настрой. «А в чем проблема?» «Мне кажется, что это неправильно», — помолчав, ответила она. «Как будто бы я этим своим выбором кого-то подставлю». «Да брось ты. Ты никому ничего не должна». «Наверное», — пожала плечами принцесса и грустно улыбнулась. «Скучаю по всем своим так, что описать не могу, но мне ведь и здесь нравится. Как будто напополам рвусь». «Ох, как я тебя понимаю. Ты ведь, по сути, такая же попаданка, как и я». «Так, давай-ка ты не хандри. Лучше расскажи мне побольше о тех, по кому скучаешь». Ариэль рассказала. Монолог, почти монолог, все же мне нужно изредка вставлять свои остроумные комментарии и направлять Ариэль вопросами, выдался очень эмоциональным. И смех, и слезы. Впервые на моей памяти рогатая вела себя по отношению ко мне так открыто. Не в том смысле, что она раньше что-то утаивала, а по-человечески открыто. Я бы даже сказал по-русски. Она мне сейчас, по сути, душу распахнула. И в какой-то момент ко мне пришло четкое осознание того, что у нас тут вообще полным ходом идет романтический вечер. Вот прям по всем канонам. И по всем канонам этот вечер просто обязан иметь продолжение. Переместиться в горизонтальное положение, так сказать. Но, так же, как и Ариэль, я всего лишь притушил печать, а не выключил ее совсем, а потому контролировал себя. И вспомнил, что обещал рогатой, что никогда ее не обижу. А такое изменение повестки вечера она может воспринять именно так. Почему? Да хрен ее знает, каких логических цепочек она может себе понастроить. Тут в обычной-то женской голове демон крылья поломает. А что за тараканы обитают у иномирной инфернской принцессы? Какие социальные нормы и установки, понятия? Что хорошо, что допустимо, какие табу. Вот вообще ни хрена не понятно. Да, давненько у меня уже не было женщины. Найти-то не проблема, забегался просто. И как я уже однажды говорил Ариэль, для здоровья я найду ту, для кого секс — это просто секс. Поэтому вечер закончился... обычно? Да, наверное, так. Чувство недосказанности осталось, но стоило мне вернуться в каюту, как я тут же о нем позабыл. За все эти спокойные часы и минуты в обществе Ариэль жизнь тут же дала мне пощечину и бросила новый вызов. Еще в коридоре перед каютой я почувствовал подозрительный запах, и стоило открыть дверь, как я сразу понял, что источник вони находится в нашей каюте. «Чип!» — в один голос заорали мы с принцессой, стоило нам включить свет. «Да, хозяя!» «Какого хрена у нас в каюте делают мертвые крысы?» «Так я это, хозяя, хвастаюся!» «А я тебе говорила!» Прозвенел в голове торжествующий возглас Дили, обращенный, очевидно, к брату. Начинался четвертый день плавания. Сегодня наш лайнер миновал Северное море и обогнул Шотландию. Теперь впереди был только Атлантический океан, и следующая земля, которую мы увидим, будет канадской. Я смотрел маршрут. Как и в предыдущие дни с утра, сразу после завтрака, мы собрались на совещание в небольшом конференц-зале здесь же, на нашей палубе. Это уже стало традицией. Встретились, обсудили свои дела и разбрелись по кораблю. «О!» — я приятно удивился, когда увидел на стене законченную картину кисти Фирсова. «Почему-то не замечал ее здесь раньше. Уж не знаю, что за магию использовал учитель рисования, с которым работал граф, но прогресс был налицо». Если в самом начале нашего путешествия картина походила на неудачный детский рисунок, то сейчас это уже было что-то вполне приличное. Полутона, блики, солнце было уже не просто кружочком, оно отражалось в океане десятками оттенков от бордового до рыжего. Граф чуть потерялся. «Да, садись уже за стол. Нам нужно многое обсудить». И ведь он не соврал. Первым пунктом на повестке дня стояла обстановка в Ацтекской империи. А эта самая обстановка внезапно оказалась накалена. В порту возле здания торгового посольства Российской империи внезапно появились какие-то фанатики. Причем фанатики разбились на два лагеря. Одни оказались противниками рабства и очень громко негодовали насчет поступков собственного правительства. Эти фанатики были за нас. Ну а другие, наоборот, были настроены патриотично, требовали не лезть во внутренние дела своей империи, славили бога солнца и грозились показать русским Кукулькоанову мать. «Этим сведениям уже 12 часов», — добавил Фирсов. «Но сегодня, насколько мне известно, бурления начались и в столице. Ночью в баре Теночтитлана одна подвыпившая компания начистила морду другой подвыпившей компании. Потасовка выплеснулась на улице. В результате полиция арестовала несколько сот человек. И вроде как одни были сторонниками одной точки зрения, а другие — другой». «Ну да», — ухмыльнулся я. «Сам понимаешь, да?» — Фирсов подхватил ухмылку. «Нашли за что зацепиться. Додумали, раздули и вот. Из искры раздувают пламя». «А нам разве не плевать?» — спросил я. «Пока не знаю». Граф на секунду задумался. «Их император и верховный жрец пока никак и ничего не комментировали. Думаю, что они в сомешательстве и не знают, как им поступить». «А нам разве не плевать?» — повторил я. «Да плевать, да плевать. Но если до нашего прибытия вспыхнут восстания, то дело может усложниться». «Будем решать проблемы по мере поступления», — пожал я плечами. «Согласен. Так». Фирсов взял телефон, свайпнул вверх и передал его мне. «Второй момент. Обсуждать нечего, просто делюсь информацией». На экране я увидел профиль принцессы Анны. «Ее высочество Анна Дмитриевна вытворяет что-то невообразимое. Из выращивания казарм для инфернов она сумела сделать шоу всемирного масштаба. Охваты зашкаливают, пару раз даже сбои в работе приложения были, причем именно в тот момент, когда она выкладывала новые посты». «Совпадение?» — спросил Фирсов и сам же ответил. «Не думаю». а я тем временем пролистал последние фотографии принцессы. Поделиться успехами, не говоря, само собой, про голема, ее высочеству предложил я на второй, кажется, день путешествия, когда понял, что процесс пошел, и Аня справляется. Разумеется, настойчиво посоветовал согласовать с отцом, и она согласовала. Но я, блин, даже представить себе не мог, как она развернется. Сейчас по уровню популярности Анна Дмитриевна уделывала всех медийных персонажей, певцов, политиков, актеров и прочих инфлюенсеров вместе взятых. Не удивлюсь, если сейчас она самый популярный человек в мире. А вместе с ней чуть ли не на каждой второй фотографии светится Нага. Так, фотографии. Девки — это, конечно, хорошо, но меня интересует другое. Судя по изображениям, голем реально растет не по дням, а по часам. И я уже вижу контуры будущего здания. М-да. Пущай мировое сообщество знает, на что способны русские маги Земли. Величество наверняка похрюкивает от радости за свою доченьку, но и за престиж империи, само собой. И на этом, собственно говоря, все, завершил летучку Фирсов. Пожелав всем хорошего дня, он вышел. Мы тоже собрались расходиться, но тут мой телефон пиликнул. Пришло сообщение. На судне имелась собственная сотовая связь, работающая через спутник. Медленная, нестабильная, слышно плохо, фотографии вообще минут по пять каждая скачивается. Но главное, что связь есть. Дунька пока молчит. Сообщение пришло от деда Миши. «Да и хрен с ней пока», — подумалось мне. «Пускай молчит. Когда вернусь, сам разберусь. По-своему». «Патриарх написал», — вытянул шею Ратмир. Да», — осторожно ответил я. «А ты на старости лет в гадалке заделался, что ли?» «Да нет», — гыгыкнул мой наставник. «Просто у тебя на него отдельная мелодия стоит. Я давно заметил». «О, действительно, вместо обычного «бз-бз» я поставил на сообщение патриарха и его величества гулкий такой звонок. Ну, чтобы случайно не просахатить что-то действительно важное». «Что пишет-то?» — спросил Ратмир. «У тебя выражение лица такое, что явно что-то серьезное». «Пишет, что Евдокия молчит». «Ну а что ей еще остается?» — хмыкнул Ратмир. «Ей же куда ни кинь, всюду клин». «А вы сейчас о чем?» — вмешалась Ариэль. — «Да все о том же», — уклончиво ответил я. — «Про этого, который Петр». — «Ой, прости», — принцесса сразу смутилась. — «Не рассказывай, если...» — «Да не-не», — успокоил я рогатую. — «Все нормально. Расскажу, если интересно». — «Конечно, интересно». «У нас сейчас в поместье идет реалити-шоу», — начал я. Когда деда Миша позвал меня и рассказал про предательство Кривцова, мы с ним сразу решили, что делать дальше. Пытать самого Петю не стали. Во-первых, человек, которому терять нечего, не самый надежный источник информации. «Ферно!» — кивнула Ариэль. «Во-вторых, просто руки об него марать не хотелось», — продолжил я. «Столько лет бок о бок. В общем, мерзко все это. Но самое главное, и это в-третьих, зная про предательство, вычислить его подельников было как два пальца об асфальт». «Зачем?» — удивилась Инферно. «Что зачем?» «Зачем два пальца?» Ратмир сдержанно хрюкнул. «Выражение такое?» — отмахнулся я. «Так вот, это вообще давняя история, которую я не помню. Мелкий был. Первая жена Пети, урожденная Скёрст, и приходится их главе рода внучатой племянницей. Семейка та еще». «О, да», — улыбнулся Ратмир и побарабанил пальцами по столу. «Когда Петя еще только на Ольге, тетке твоей, женился, Скёрсты попытались через него секреты Черновых разнюхать. Но были ими посланы громко и даже немного со скандалом, чем с самого начала доверие нашего патриарха и вызвал. Впоследствии это доверие только росло, пока вот...» «Так вот», — продолжил я, — «догадки догадками, а надо было убедиться. И вместо того, чтобы Пете ногти вырывать, во время судилища Ратмир установил у него в кабинете прослушку, и несколько камер с разных ракурсов. И что ты думаешь? Перед тем, как пустить себе пулю в лоб, Кривцов дал своей жене, которая Евдокия, задание связаться со своими и продолжить начатое им дело. «Сука!» — не сдержался Ратмир. «И что теперь?» — изумилась Ариэль. «У нас предателей сшикают». «Да у нас так же примерно», — согласился я. «Просто сейчас ситуация подвешенная. Евдокия, видимо, перепугалась и со страху не делает ничего. Ни к нашему патриарху не идет, ни к скёрстам. А разница, сама понимаешь». «Большая», — подхватил Ратмир, сменив меня на ораторском поле. «Пойдет к скёрстам, предаст Черновых. И начнется между родами скрытая война, погибнут люди. А если к Михаилу Александровичу пойдет и все свои слова засвидетельствует, то, получается, мужа предаст и кровную свою родню. И тоже начнется война. Вот только повеселее и в открытую. Но опять же погибнут люди. Бес молчит, так скёрсты так и так продолжат козни Черновым строить. И опять же будут гибнуть люди. И во всех случаях речь о тех, кто ей близок и дорог. Как-то так она наверняка рассуждает, а зная ее характер, она еще и заранее себя во всем винит и ищет такой выход, чтобы никто не пострадал». «Вот», — кивнул я. «Так что ждем. Но только Евдокия не знает, что мы про все это знаем, и война со скёрстами все равно будет. Вот только деды ни разу не боевики, да и гвардии у нас кот наплакал. Так что я уговорил деда подождать с объявлением войны до нашего возвращения». «Сложно», — протянула Ариэль. «Без ангельских сисек не распраться». «Чего?» — Ратмир аж подавился. Так и проходили день за днем. Завтрак, летучка и целый день праздного отдыха. Под конец я уже настолько устал отдыхать, что начал искать, чем бы заняться. Всерьез начал подумывать, не напроситься ли в ученики к тому художнику, который за 3 дня подтянул Фирсова до вполне приличного уровня. Остановило лишь то, что до прибытия оставалось всего 2 дня. Мы уже миновали все восточное побережье США и подходили к самой южной точке нашего маршрута — Флориде, после которой мы прямой наводкой пойдем в порт в прибытие, наискосок через Ацтекский залив. Ариэль в первые дни нашего путешествия боялась нос на открытые палубы высунуть. Мерзла даже в теплой одежде. Снег, который припорошил нас в Северном море, привел ее в детский восторг. Но этого восторга хватило на пару минут, пока принцесса не замерзла. Зато теперь, почти на 4000 километров южнее, она не вылезала с нашей террасы. Жаловалась, что у нее кожа стала слишком светлой, и надо обязательно позагорать. Разумеется, обнаженный, чтобы никаких следов на теле не осталось. «Я вообще-то не железный», — намекнул я, встретив ее утром в шезлонге в таком виде. «Разве я тебе не нравлюсь?» Чертовка даже глаза не открыла и не смутилась ни капли. А, впрочем, отличие в культурах. Инферно не стесняется обнаженного тела. Для них одежда носит скорее функциональный характер. Да и грех такого тела стесняться. Да. Определенно отличие в культурах, иначе можно было бы подумать, что она меня соблазняет. Черт, тяжело с принцессами. На нас ответственная миссия, и сорвать ее только из-за того, что кто-то кого-то не так понял и что-то не то сделал. «Нравишься, нравишься», — вздохнул я, погладил красотку между рожками, вызвав этим слабый стон, и поторопился выйти с террасы. Весь день я старался не оставаться с Ариэль наедине. Хотя бы инферн от ацтеков забрать, а потом уже разбираться, кто кому и как именно симпатичен. Но куда ты денешься, когда живешь с ней в одной каюте? И вечером я решил с негодницей откровенно поговорить. Расставить, так сказать, все точки и прочие диакритические символы. Похоже, о том же подумала и Ариэль, ибо вечером меня ждал сюрприз. Решив, наконец, во всем разобраться, я пошел искать Ариэль. Нашлась она на террасе. Проходя мимо двери, я заметил ее на фоне заката. Мы как раз максимально близко подошли к берегу, и по правому борту горизонт полыхал огнями Майами. Ариэль стояла и любовалась всем этим великолепием, одетая вместо обычных шорт и майки в короткий белый сарафан на бретельках с полностью открытой спиной, частично прикрытой роскошной шевелюрой. Смотрелся контраст темной кожи и белой ткани, конечно, сногсшибательно и очень эротично. Стоит чуть сдвинуть эти бретельки, и платье упадет к ногам. Уф. Вот ты где! Я не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к сути. Хотел с тобой поговорить. Я тебе нравлюсь, я знаю. Ариэль перехватила инициативу. Раха не мешают? Да нет, вроде. Цвет коши, продолжила принцесса, подходя ближе. «Сама прекрасно знаешь, что мне нет дела до таких мелочей», — хмыкнул я. «Тогда почему?» Она остановилась, почти касаясь меня, и посмотрела в глаза снизу вверх. «Потому что я обещал не обижать тебя», — напомнил я. «А еще у нас ответственная миссия, и нам только поругаться не хватало. Как раз об этом...» — она прижала указательный палец к моим губам. «Меня обижает, что мы рядом, но не вместе, понимаешь?» «Это серьезная заявка, ваше высочество», — улыбнулся я, притягивая ее за талию к себе. «Принцессу отдают самому сильному воину», — она продолжала смотреть мне в глаза, не мигая. «Если она не против, если воин хочет ее взять». На этих ее словах я прислушался к себе. «Хочу ли я ее взять? Да какого хрена? Конечно, хочу!» Видимо, Ариэль прочитала это в моем взгляде. Легкое движение плечиками, и сарафан, как я и думал, скользнул на палубу. Глава 7. Концлагерь. Ночь была приятной, бурной, яркой. Да, да и да. Да, она была невероятной, волшебной, незабываемой, полной страсти и нежности одновременно. Казалось, само время остановилось, позволяя нам насладиться каждым мгновением, каждым прикосновением, каждым вздохом. Я не помню, когда в последний раз испытывал нечто подобное. За тысячи лет прошлой жизни охотника случалось всякое. И да, были женщины, к которым я испытывал сильные чувства. Но тогда мной руководил долг. Я принадлежал братству Ордена, и обет безбрачия не оставлял мне выбора. Да что там. Даже в этой жизни я предпочитал легкие, ни к чему не обязывающие связи. В идеале на одну ночь. Но с Ариэль все иначе. Слишком многое нас связывает. Слишком многое мы пережили вместе. И сама Ариэль... Она отдавалась мне с каким-то неистовым пылом, словно боялась, что эта ночь первая и последняя, и другой не будет. Мы потеряли счет времени, забыли обо всем на свете. Весь мир сузился до размеров этой каюты, до этой разворошенной постели, где мы с Ариэль познавали друг друга заново. И она оказалась не только страстной, но и любопытной. Жадной до нового опыта, благо разогнанная регенерация позволяла. А еще за рожки оказалось очень удобно держаться. Когда за окном забрезжил рассвет, я с удивлением понял, что мы так и не сомкнули глаз. Сейчас мы лежали на постели в моей каюте и разговаривали об отношениях. Наверное, это могло прозвучать сопливо и мелодраматично, но нет. Все оказалось совсем не так. Было это следствием характера или личных качеств Ариэль, или же того, что она родом из другого мира, где вообще все по-другому, не знаю. Однако Инферно оказалось совсем не такой. Никаких клятв вечной любви, никаких фантазий о домике, где мы состаримся, никакого инфантилизма и девчачьих капризок, которыми, как правило, прощупывают границы дозволенного. О, нет. Ариэль была удивительно серьезна и собрана. Она просто приняла как факт то, что теперь мы вместе. Обсуждала это так же спокойно и деловито, как любой другой вопрос. Меня поражала эта ее рассудительность, такая неожиданная для юной инфернской принцессы. Но в то же время я почувствовал, как много значу для нее. Это читалось в ее глазах, слышалось в каждом слове, и это оказалось неожиданно важно. «С точки зрения наших традиций, ты теперь высшая власть над нашим народом в этом мире», — объясняла Инферно. «Наравне со мной. Я княжна по рождению, и здесь, вдали от Тома, я старшая по титулу. Почти уверена в этом, не слышала от других таких, как я, кто хотел бы в разломы. А ты, как мой мужчина, будешь в их глазах почти князем». «Здорово», — улыбнулся я. «Не из грязи, конечно, но рост ощутимый. От правнука барона сразу до почти князя. Класс!» Вот это уточнение «почти» я уловил сразу. «Консорт» оно называется. Но это все не важно. Максимум, для чего это нужно, чтобы сходу рогатых воительниц немного приструнить, особенно во время эвакуации. А потом мы с ними общий язык найдем без относительно того, кто с кем спит. «Не смейся», — Рель была серьезна, как никогда. «Инферном будет плевать на то, кто ты в местной иерархии. Для них будет очевидно, что раз ты со мной, то ты главный. Плюс ко всему, именно благодаря твоим действиям они получат свободу и поселятся на твоей земле. И попадут под защиту императора тоже благодаря тебе. То есть нашим языком у тебя все хорошо». В целом звучит разумно. Если разобраться, то я ведь действительно до хрена сделал для Инферно. Причем начал действовать еще там, в пирамиде Арапаха. Безо всякого корыстного умысла. Это уже потом мне карма начала присылать ништяки в виде знакомства с императором, собственного небольшого войска и вот этой рогатой прелести, которая лежит рядом. Нормально делай, нормально будет. Что уж говорить, остаток пути по Ацтекскому заливу проходил гораздо более приятно. Ну а еще бы. Ко всей моей без того насыщенной культурной программе теперь добавились и плотские удовольствия. И, кстати, как мне кажется, больше всего от нашего с Ариэль нового статуса пары выиграли белкусы. Внезапно Чип и Диля заселились в свою собственную каюту. На минуточку, неплохо так. Пушистые ребята тоже повышали свой статус как могли. Надеюсь только, что Чипу хватит мозгов не таскать туда крыс. И хотя до прибытия оставалось всего ничего, я внезапно снова поймал атмосферу отпуска. Ту самую, из которой меня наглым образом выдернули еще во время первой моей поездки в Арапаха. Что ж, история циклична. Накануне прибытия в порт с непроизносимым ацтекским названием Чотилапаккен за завтраком я столкнулся у шведского стола с хмурым графом Фирсовым. На Василия Федоровича лица не было. Я подождал, пока он обратит на меня внимание. Но вместо этого он неподвижно застыл у линии раздачи с пустой тарелкой в руках и сурово пялился на гарниры. Понятное дело, что сейчас он находился где-то глубоко-глубоко в собственных мыслях. Но сперва мне даже показалось, что во всех его бедах виновата брокколи. «Ваше сиятельство?» — я подошел узнать, в чем дело, но реакции на мое присутствие никакой не последовало. Тогда я просто и без затей помахал перед графской мордой лица рукой. «А?» — тут Фирсов бросил гипнотизировать еду и встрепенулся, однако лицом не просветлел. «Что случилось?» «Так вот я и хотел у вас об этом узнать. Выглядите паршиво». «А, спал плохо. А точнее, не спал вообще», — Фирсов вздохнул. «На континенте все жарче и жарче становится. Вчера ночью в Туле серьезные погромы были. Погибли наши пацаны, которых я знал лично». «В каком смысле наши? Завербованные или...» «Наши в смысле наши», — перебил Фирсов. «Это внутренние дела канцелярии». «Василий Федорович, а не связано ли это с нападением на императорских детей?» — помрачнев спросил я. Граф вздрогнул. «Ну да, он, может, и не в курсе, что император мне лично про эту командировку рассказал. «Я и так уже сболтнул лишнего», — поджал он губы, явно сожалея о своей откровенности. «Думаю, я свою преданность уже доказал», — я положил руку графу на плечо. «Так что, если вдруг захотите сболтнуть что-то еще, я всегда к вашим услугам». Фирсов не понял, к чему я клоню, и уставился на меня в недоумении. «Нажраться иногда полезно», — я слабо улыбнулся. «А бар здесь исключительно хорош». Отойдя от Фирсова, я болезненно поморщился. Теперь мой личный счет к клану теней увеличился до дюжины. Нет, я не виноват в этих смертях. Никоим образом. Я сделал то, что правильно, и парни исполняли свой долг. Просто такая работа. Просто не повезло встретить тех, кто сильнее. Вина же лежит на том, кто разместил на меня заказ. Но до них еще надо добраться. А пока начнем с исполнителей. День прибытия настал. Мы с Ариэль и Ратмиром спустились на главную палубу поближе к трапу. Там нас ждал сюрприз. 2 десятка гвардейцев. Признаться честно, пока не зашли в порт, я даже не подозревал об их существовании. За время плавания мы с ними ни разу не пересекались, и у меня от этого даже подгорать начало. Должностные инструкции должностными инструкциями. Но когда бы еще парни смогли почти 2 недели отдыхать, играть в пинг-понг и заливаться шотами за счет короны? А вот Ратмир с парнями успел, похоже, познакомиться, потому что сразу же направился к ним обменяться приветствиями. «Слушай, а где они всю дорогу прятались?» — поинтересовался я у наставника, когда тот вернулся. «В основном в зале для тренировок», — хмыкнул тот. «У них-то службу никто не отменял». «А могли все это время отдыхать?» — покачал я головой. «Ха, так они и отдыхали. Просто вот именно отдыхать они шли не в форме. И на фоне отдыхающей части экипажа ты их и не замечал. А я с ними и поспарринговаться успел. Тебе-то, понятно, некогда было». «Ладно, успокоил», — улыбнулся я. «А то я даже переживать начал». «Кстати, ты еще помнишь, что должен мне спарринг?» — прищурился Ратмир. «Прямо сейчас?» — приподнял я бровь. «Давай на обратном пути хотя бы». «Заметано», — Ратмир протянул мне пятерню. Он что-то еще хотел сказать, но я уже не услышал. Не знаю, как и зачем капитаны пользуются гудками, но, судя по непрекращающемуся громогласному ту через каждые несколько секунд, что-то пошло не по плану с самого начала. Я посмотрел на землю, на постепенно приближающийся порт. Там не происходило ровным счетом ничего, но от этого становилось не менее напряжно. Точнее, даже именно от этого напряжно и становилось. Это ведь, черт возьми, порт. А мы подходим на океанском лайнере. Нас встречать должны, если не с музыкой, то как минимум с буксирами. Или что, они ждут, что мы встанем на рейде и вышлем шлюпки? Кораблей в порту почти не было. Людей на пристани раз-два и обчелся. Никакого движения. Никакого кипиша. Затишье, мать его, перед бурей. Кажется, Чип тоже уловил что-то такое, и сегодня практически весь день не слезал с моего плеча. «Верни нож», — приказал я. «Но, хозяя!» «Верни, где взял, говорю». «Хорошо». Расстроился Белкус и убежал прочь. Пушистый думал, что я не замечу. Маленький такой ножичек для чистки овощей со стильной рукоятью из бамбука, кажется. Явно поварской. Наверняка спер на кухне, а какого-нибудь поваренка сейчас дрючат за пропажу. Надо бы и впрямь придумать Белкусу оружие, раз уж он проявляет такое рвение. «Готовы?» — внезапно рядом появился Фирсов. «К чему?» — уточнил я. «На вид все тихо». «Это здесь», — граф указал на город. «А вот там задница». Тут я понял, что над Чоттилопаккином, да будь он не ладен с таким названием, то тут, то там поднимаются в небо столбики жидкого дыма. Признаться, поначалу я не придавал этому особого значения. Сам портовый городок выглядел экзотично, и мне просто подумалось, что местные таким образом отапливаются. И только сейчас я догнал, какие к черту печи? Это у нас дома осень, а здесь, на широте Флориды, круглый год лета. «Задница, задница», — нараспев и очень нервно повторил Фирсов. «Пойдем до капитана прогуляемся, узнаем, чего ждать». Как оказалось, наш капитан гудел не из одной лишь любви к громким раздражающим звукам. Поднявшись на мостик, мы застали его за радиопереговорами. «Да нахуй я вертел ваши митинги!» — орал капитан в микрофон на русском, багровый от ярости. «Ты мне швартовку обеспечь, а потом, блядь, хоть до утра митингуй!» «Простите, капитан!» — донесся из динамика усталый и немного испуганный голос, причем, что характерно, на чистом ацтекском. «Но рабочие порта объявили забастовку в связи с митингом протеста. Это все из-за демонов, и я ничего не могу сделать. Понимаете, религиозные убеждения...» «Да похуй мне на ваши убеждения!» Капитан ответил опять на русском. Похоже, собеседники друг друга прекрасно понимали. «Нет рабочих, сам иди швартовые концы принимай. Хрен с ним, я и без буксиров пришвартуюсь. Но если меня, блядь, никто не встретит...» «Я сейчас обязательно что-нибудь придумаю. Дайте мне 5 минут», — ответил тот же голос по-ацтекски. И на этом наш капитан в сердцах оттолкнул от себя микрофон. Обернувшись, он только сейчас заметил слегка охреневших от происходящего нас с Фирсовым. «Ну, вы все сами слышали, ваше сиятельство», — ответил капитан на незаданный вопрос. «Эти уроды красножопые устроили там черти что! Из-за того, что всех инферн к ним в порт свезли. А то, что мы за ними и прибыли, до них не доходит. А, впрочем, откуда у портовых рабочих логика?» «Или им кто-то удачно промыл мозги», — нахмурился граф. «Дайте мне 30 минут, ваше сиятельство, и я так или иначе пришвартуюсь», — заверил капитан. «Да нет у нас 30 минут», — вздохнул Фирсов. «Прикажи спустить шлюпку». «Подождите», — вмешался я. «Возможно, получится быстрее. Пошли». Фирсов молча кивнул. Мы вышли с мостика и бегом направились обратно к трапу, где остались Ариэль, Ратмир и гвардейцы. «Ариэль!» — я подбежал к принцессе, стоявшей у борта. «До берега дотянешься?» На глаз до него оставалось 50 метров, не больше. Там, на берегу, нас ждала группа ацтекских солдат. Стояли спокойно, без всяких агрессивных намерений. А с ними несколько человек в костюмах. Встречающие. Которые тоже ровным счетом ничего не делали для наведения порядка. «Дотянусь», — уверенно кивнула рогатая. «Но с собой могу взять максимум одного». «По одному переправить сил хватит?» — уточнил я. «Если ты добавишь, точно хватит». «Давай», — дал я отмашку. Миг легкого головокружения, и я уже на берегу. А Ариэль исчезла, оставив после себя хлопья пепла. Еще через пару секунд рядом со мной появился Фирсов, который с трудом удержался на ногах. Следующим — совершенно охреневший Ратмир. Вся переброска заняла около минуты, но под конец Ариэль стояла уже бледная и с трудом держалась на ногах. Так что я, не мешкая, поделился с ней энергией. К Фирсову сразу же выдвинулись двое. Ацтек и кто-то из наших. Кто из них кто, было понятно сразу же. Ацтек краснокожий, с национальными висюльками на шее поверх делового костюма. Но наш... наш — это наш. Никакой загар не смог в достаточной степени камуфлировать нашего человека. Рязанская рожа расплылась в широченной улыбке, стоило ему пожать Фирсову руку и понять таки, что все. Наконец-то! Да-да-да! Все это происходит не когда-нибудь в необозримом будущем, а сейчас. Люди к государю императора приехали навести порядок, спасти его от разгневанных местных и забрать этих чертовых инферн, из-за которых его спокойная служба вдали от родины превратилась в непрекращающийся ужас. Но пока граф и встречающая делегация обменивались любезностями, я астральным зрением пробежался по охране. Сплошь маги. Даже несколько ацтекских уников пожаловали, орел и парочка ягуаров. Наши гвардейцы выстроились в две шеренги. По бокам от них построились ацтеки. И мы, наконец-то, выдвинулись. Фирсов с двумя местными впереди, мы с Ариэль и Ратмиром сразу же за ними. Сразу взяли хороший темп, хоть и ходьбы, но достаточно быстро. Город как будто вымер. Топот ног эхом гулял по пустым улицам. Ни прохожих, ни машин, ни даже зевак в окнах. Пока что за все время я заметил лишь тощего бродячего пёселя, который ворошил мусорный бак и прыснул прочь при нашем приближении. Однако стоило нам свернуть на первом же перекрестке, как впереди отчетливо послышался гул. Громкий, пестрый, разноголосый. В порту я думал, что это шумит море, и почти так и было. Только море оказалось людским. Мы вышли на городскую площадь, торговый порт, и площадь тоже торговая. Судя по вывескам, на площадь выходили фасадами здания местной администрации, банк, управление портом, разные судоходства и, самое главное, торговые представительства разных стран, в том числе и Российской империи, которая и стала центром притяжения всего столпотворения. Такое впечатление, что на площади сейчас собрались все жители городка, все портовые рабочие. Огромная толпа орала, улюлюкала и что-то скандировала. Местами народ жарил мясо на мангалах. Тут же подвыпившие мужики горланили какую-то песню, подозрительно похожую на ритуальную накачку перед боем. Сотни метров от меня разгоряченная толпа перевернула и подожгла, облив бензином автомобиль полиции, благо пустой. С другой стороны площади кто-то уже грабил магазин, решивший продавать бытовую технику прямо напротив ратуши. Оттуда рычайком тянулись борзые типы с платками на мордах и с коробками в руках. «Похоже, мы очень вовремя!» — крикнул я Фирсову. «Лишь бы не слишком поздно!» — мрачно ответил он, обернувшись. Ацтеки в армейском обмундировании держали оцепление, выставив вперед ростовые щиты. Толпа орала, перла и наседала на них, выкрикивая что-то оскорбительное. Время от времени в щиты летели камни и бутылки из-под пива. Но пока что оцепление держалось. Наши ацтеки перестроились свиньей и поперлись через толпу, расчищая нам дорогу. Протестующие сопротивления не оказывали. Расступались. И мы, почти не снижая темпа, пересекли площадь. Переплывая людское море, я вглядывался в лица и никак не мог сообразить, что же это за нация такая странная. Ладно бы все поголовно освистывали нас, кидались помидорами и желали скорейшей мучительной смерти, или, наоборот, поддерживали, так нет же. У толпы было сразу же два диаметрально противоположных настроения. Бойцы из оцепления со щитами немного расступились, чтобы мы прошли, и тут же сомкнули щиты за нашими спинами. Небольшой пятачок перед входом в наше торговое представительство, и тут же рядом глухой забор, явно сколоченный на скорую руку из досок и обшитый профлистом. Такие заборы вокруг строек ставят. Присмотревшись к единственному проходу внутрь, я понял, что забор двойной. По сути, это два забора и узкий коридорчик между ними. Только второй забор вместо профлиста был обшит колючей проволокой, как в грёбаной тюрьме. Это, блин, не палаточный лагерь, а концентрационный. Ариэль, глядя на все это, сжимала кулаки и что-то бормотала себе под нос. Наше участие или вмешательство до сих пор не требовалось, а потому я просто наблюдал за тем, что происходит. Дружественные ацтеки, которые встретили нас по эту сторону оцепления, сразу же вручили Фирсову какие-то бумаги. Мельком их глянув, граф повернулся к нашему дипломату и что-то у него спросил. Из-за криков толпы расслышать было невозможно. Тот уверенно закивал. Фирсов вместе с нашим послом подошли к припаркованному автомобилю и прямо на капоте принялись вершить судьбы народов. Фирсов быстро прочитывал бумагу, ставил подпись и переворачивал лист. «Что происходит?» — спросил я, прикинув, что стопка приличной толщины, и это займет явно не одну минуту. «Передача товара!» — недобро ухмыльнулся Фирсов. «Ты иди пока построй, и пересчитай своих подопечных». «Сделаю, ваше сиятельство», — сказал я и поманил Ариэль в сторону лагеря. Зайдя в проход, мы сходу не увидели ни одну инферно. Палатки светло-песчаной камуфляжной раскраски стояли стеной, в два ряда, чуть ли не вплотную друг к другу, как будто бы еще один ряд ограждений. Мы с Ариэль аккуратно прошли между ними. Хо-хо-хо! Должно быть, я теперь никогда не забуду эту картину. Стоило нам миновать палатки, как мы вышли на небольшую площадку, сплошь усеянную рогатами. Это 400 девушек сидели на земле. Изможденные, со спутанными волосами, одетые в какие-то грязные лохмотья, они сидели кто на пятках, кто по-турецки скрестив ноги, и что-то очень тихо пели. Кажется, ту самую песню, которую пела Ариэль, когда мы спускались к гоблинам. Что-то про последний фонарик устал. Это ж в насколько глубокой жопе у них мир, что вот такие тяжелые песни вспоминают в трудную минуту и принцессы, и простые воины. Хотя, учитывая, что их мир, по сути, рушится под напором иномерных тварей... Мда. Если бы у нас мир рушился, у нас бы тоже. Комья воспоминаний в горле сопели. На меня накатила целая буря различных эмоций. Жалость, гордость, злость, радость. Все это смешалось в непонятный коктейль, похлеще ангельских сисек. И если уж я так резко сэмоционировал, то боюсь даже представить, что происходило в душе у Ариэль. В первое мгновение моя рогатая принцесса даже отшатнулась, уперевшись мне в грудь. Но головы инферн постепенно начали подниматься. Указывая в нашу сторону и хлопая друг друга по плечам, пленницы устремляли свой взор на нас и замолкали. И черт, они тоже были растеряны. Они сейчас тоже переживали целую бурю чувств. На лицах одновременно читалась надежда, радость, страх, неверие, ярость и даже отвращение. Наверное, приняли Ариэль за коллаборационистку. Так, пора брать все в свои руки. Обратившись к своей силе, я напитал ею голос и чуть-чуть, совсем, самую малость, выпустил ауру охотника, отчего рогатые вздрогнули. «Встаньте, дочери инферны!» — заговорил я негромко, но услышали меня все. «Принцесса Ариабрах Срезиал пришла за вами!» И дочери инферны встали. Краем глаза я заметил, как Ариэль едва сдерживает слезы, как может держится, но потихонечку сдает. Тут мне пришла в голову отличная идея. Правда, не слишком гуманная по отношению к Ариэль, ей сейчас будет адски больно, как при постановке печати примерно. Но ничего, потерпит. Я повернулся к принцессе и положил ладони ей на грудь, в район солнечного сплетения. «Что ты делаешь?» — прошептала она одними губами по-русски. «Короную тебя», — ответил я также шепотом. «Держись!» И влил в переплетение линий татуировки немного энергии. Зрачки Ариэля мгновенно расширились, но она вытерпела эту боль. А узор, который я мог до этого видеть лишь астральным зрением, четко проступил на коже светящимися белым светом линиями, видимыми даже сквозь майку. «Ах!» — вздох прокатился по толпе рогатых, и они как одна упали на одно колено, склонив голову и прижав кулаки к груди. «Обыщите палатки!» — обратился я к ним снова усиленным голосом на инфернском. «Разбудите спящих и помогите выбраться раненым. В колонны по 10. У вас минута на построение. Мы покидаем эту чертову землю и едем туда, где вы будете свободны». «Уф!» Этот крик я тоже никогда не забуду. Яростный, агрессивный, бьющий по нервам крик загнанного зверя, который выбрался из западни и готов обрушиться на своего обидчика, вот только усиленный 400-кратно. На месте толпы за забором я бы прямо сейчас наложил штаны и поспешил убраться с дороги, пока ветер не подхватил кирпичи. «Ваше сиятельство!» Я вернулся в тот момент, когда Фирсов ставил на бумагах последнюю подпись. «Мы готовы выдвигаться. 428, включая больных и раненых. «Отлично, Чернов», — он едва взглянул в мою сторону. «Количество сходится. Мы двигаемся. Надеюсь, капитан успел причалить». Граф передал бумаги ацтекской стороне, а свой экземпляр скрутил трубочкой и засунул во внутренний карман пиджака. А затем... Затем он посмотрел на толпу, которая снова начала шатать оцепление, как грёбаные зомби. «Не снимай с инферно ошейники», — напомнил он мне. «Прошу тебя, только не снимай с них ошейники. 3 минуты до лайнера, и мы на свободе. Но эти 3 минуты...» Тут граф то ли многозначительно замолчал, то ли просто потерял дар речи на нервиках. «Я понял», — ответил я. Рель тем временем уже пришла в себя и вовсю командовала девками. Под ее начальством они перегруппировались так, чтобы самые сильные были по краям, а те, кто послабее, — в середине колонны. Очень многих приходилось держать под руки, а кого-то и вовсе положили на импровизированные носилки, наскоро сооруженные из палаточной ткани. Что характерно, никто из девушек не задал ни одного вопроса. Вот что значит бойцы. Понимают ситуацию, слышат беснующуюся толпу и молча, со всей доступной скоростью выполняют приказы. Даже про ошейники не заикнулись. Толпа ацтеков принялась орать с новой силой. Оглянувшись назад на это море обезумевших дикарей, моя рогатая принцесса ненадолго зависла, а затем сделала такое... Черт возьми, так ведь и влюбиться недолго. Честно говоря, я бы и сам лучше не придумал. Ариэль несколько раз топнула ногой, синхронно выкидывая вверх сжатый кулак, и запела в голос только на этот раз другую песню. И ее подхватили. Сперва первые ряды, а затем и все 400 глоток в едином ритме. «Свято место не бывает в пустоте». Дипломаты смылись куда-то вглубь здания, как наши, так и ацтекские. На пятачке напротив входа в торговое представительство вместе с нами остались только военные. Прозвучали резкие команды на ацтекском, и сдерживавшая толпу протестующих оцепления начала стягиваться, отодвигая щитами людей и образуя толщение напротив выхода из концлагеря. Не обращая уже внимания на конспирацию, я давнул барьерами и раздвинул ограждение лагеря, чтобы колонна «Инферн» могла пройти разом все 10 человек. Ариэль поняла мой маневр и двинулась вперед. «Солдатами не рождаются!» Щитовики и остальные бойцы охранения, как наши, так и ацтекские, наконец выстроили коридор, и недавние рабы не устремились к свободе. «Солдатами умирают!» Шаг, толчок, шаг, толчок. Сомкнув щиты, ацтеки прокладывали путь через обезумевшую толпу. И тут в нас полетели бутылки с зажигательной смесью. Говорите, не снимать ошейники? Глава 8. Дорогу инферном. Толпа, казалось, обезумела. Лица людей исказились в звериных гримасах ненависти. Глаза горели безумным огнем. Они орали, ревели, улюлюкали, скандируя какие-то лозунги на ацтекском, которые я не мог разобрать, но явно что-то про демонов и еще диада. В голосах сквозила откровенно животная ярость пополам с суеверным ужасом. То здесь, то там по всей площади раздавались надрывные выкрики речевки вперемешку с проклятиями. Где-то звенело стекло, похоже, разбили еще одну витрину. С треском полыхнуло, взметнув к небу столб черного дыма, очередная машина. Горожане приветствовали это одобрительным ревом. Периодически сквозь людское море прорывались фанатики, выкрикивая богохульство и потрясая самодельным оружием, дубинками, арматурой, булыжниками. Их глаза лихорадочно блестели, а с перекошенных лиц нисходили кровожадные ухмылки. Подстрекатели постарались на славу, изрядно накачав людей религиозной истерией. Большинство протестующих составляли обычные работяги портового городка. Грузчики, механики, водители. Мирные люди, которые вряд ли могли внятно объяснить, почему они здесь и что творят. Но сейчас ими владела тупая и слепая неконтролируемая злоба. Жажда смести, растоптать ненавистных демониц, линчевать на месте их, а заодно и тех, кто их защищает. Конечно, не сами демоницы, не их рога, хорошо, хоть хвостов и крыльев у инферн нет, никакой опасности для простых ацтеков не представляли. Но страх и ксенофобия редко опираются на логику. Подстрекатели потрудились, подогрев дремучие суеверия и направив людское недовольство в нужное русло. И теперь потерявшая рассудок толпа качалась, как огромная человеческая волна, готовая обрушиться на нас и смести. Нетрудно было догадаться, что у неведомых дирижеров не было намерения нанести нам хоть какой-то урон. И без предупреждения Фирсова я понял, что нас хотят именно что разозлить, выбесить, вынудить на ответный удар, после которого насилие выйдет на совершенно новый качественный уровень. Кровь рекой, кишки гирляндами. Ну правда, где бутылки с бензином и где мы? Все как один маги. Оцепление из ацтекских людей — раз. Лучшие люди Фирсова — два. Иномерные разломщицы в количестве аж 400 с лишним штук — три. Да, они в ошейниках и слабы физически, но они воины, и если дойдет до драки, дадут 100 очков вперед местному портовому сброду. Даже без оружия и магии хватит и старого доброго мордобоя. Да и рога тоже оружие. Такими рогами в живот с разбега и кишки придется по всей улице собирать. Ну и душелов с целой обоймой разломных тварей, как вишенка на торте. Да, про все мои способности они не знают, но кое-что видели. Технически я могу зачистить всю эту площадь за несколько минут. И технически я могу прямо отсюда дойти пешком до самого Теночтитлана и снести к чертовой матери дворец ацтекского императора. Ну, или не дворец. Понятия не имею, где он там заседает. Короче говоря, самым сложным сейчас было сохранить трезвую голову. Просто уверен, что этих чертей специально подставили под удар. Другого объяснения нет. А потом будут кричать, что они ж простые люди, неодаренные, а злые русские демоны мирных митингующих в фарш превратили. Как только мы вышли из ворот лагеря, на нас насели со всех сторон в попытке располовинить шеренгу инферн. Назад нельзя, разделяться нельзя. Вперед трудно. Однако пока что ребята из зацепления справлялись. Но когда первые бутылки с коктейлем Молотова и камни полетели в строй измученных пленниц, у меня в глазах потемнело от гнева. Зачем, спрашивается, мы вытаскивали их из этого ада, если сейчас их просто растерзают на улицах? В рядах инферно началась легкая паника. Несколько девушек с криками рухнули на землю, то ли ранены, то ли от страха. Толпа взревела, почуяв слабину, и с новой силой ринулась на заграждение. Да, наши гвардейцы перехватили большинство метательных снарядов, но не все. Когда их настолько много, это не так просто. А еще ни один даже мелкий камушек не прилетел в ацтекских бойцов. И те хоть и были все как один одаренными, просто молча держали ростовые щиты, не делая никаких попыток защитить инферн от града бутылок и камней. «Ариэль!» — мне пришлось наклониться к ней к самому уху. «Сможешь перекинуть Фирсова, Ратмира и раненых вон туда?» Нужный нам выход с площади был свободен, и при этом дорога там шла немного в горку, прежде чем повернуть к причалу. И вот этот приподнятый перекресток как раз оказался в пределах видимости. Расстояние, правда, не маленькое. «Смогу», — ответила она, прикинув расстояние. «Действуй», — приказал я, одновременно вливая в нее дополнительную энергию с горкой. Не теряя ни секунды времени, рогатая повернулась к шеренге инферн. «Какого?» — услышал я, как только принцесса загробастала Василия Федоровича в объятия, но дальше раздался характерный хлопок. Времени на обсуждение не было, но думаю, что Фирсов сам додумается бежать к лайнеру и готовиться к экстренной погрузке. Несколько лишних трапов сейчас не помешают. Из чего бы эти трапы не были сделаны, сойдет все. Главное, побыстрее убраться отсюда. «Ратмир, на тебя раненые!» — крикнул я своему наставнику. «Принял!» — ответил он уже стоя на перекрестке. Его ответ я уже не услышал. Конечно, прочитал по губам. Хлоп. Ариэль снова возникла рядом со мной. «Я за ранеными!» — крикнула она и нырнула в строй соотечественниц. Ну, а я ушел в тени. Не до конспирации сейчас. Да и, надо полагать, мои способности тенеходца давно уже секрет Полишинеля. Все, кому интересно, знают. И тут же заметил пару внимательных взглядов через тени. Ах да, ягуары. Осматривались по сторонам и меня заметили. И при этом даже не удивились. Так, держат каждый по счету и сейчас заняты. Недолго думая, я подскочил к первому и рванул его на себя в тени, одновременно толкнув на его место одного из наших гвардейцев. Тот машинально подхватил щиты, и, в общем, все в порядке. «Какого хрена?» — замотал головой ацтек. «Ждешь, когда по башке бутылкой с огоньком прилетит!» — заорал я, даже не думая сдерживаться. «Жопу в руки и вперед!» «Так точно, господин!» — вытаращив глаза, ацтек щелкнул каблуками. «Другана своего возьми! Никого не убивать, только гасить! Есть, господин!» Боец опрямью ринулся к своему коллеге Ягуару. Уже через 5 секунд они, перекинувшись большими черными кошками, отправились выполнять приказ. Убедившись, что они занялись этим всерьез, я скользнул еще глубже в тени и пошел кругами вокруг инферн. По дороге мне тоже попалось несколько особо рьяных демонофобов. Да и вычислить этих ублюдков, швырявшихся бутылками и камнями, было нетрудно. Одно легкое касание тьмой, и их пыл сразу же сменялся на суеверный страх, а желание барагозить куда-то пропадало. Конечно же, я никого не убивал, так, чисто погасить. Перестарался всего лишь раз, краснокожий бунтарь потух до отключки и свалился в обморок. Благо, его тут же подхватили свои. Нет, мне их нисколько не было жалко. Просто не хотелось сыграть на руку провокаторам. А еще, глядя на все эти озлобленные рожи, я сам начал заводиться. От массовой казни сейчас меня удерживал разве что мой дипломатический статус. Его Величество не обрадуется, если увидит в новостях полную площадь трупов, которые оставили после себя его парламентеры. Что бы я себе сейчас не думал, внешняя политика не так работает. Однако дальше больше. Пробираясь сквозь толпу и осаживая тьмой обычных рядовых бунтарей, искал зачинщиков. Как я и ожидал, ребята выглядели как радикалы. Что футбольные ультрас, что лютые националисты, что оголтелые защитники природы выглядят плюс-минус одинаково. Куча символики, от висюлек до татуировок, готовое к драке подтянутое тело и безумный взгляд. И это я не про людей, которые просто отстаивают свою позицию. Это я именно про фанатиков. Короче говоря, самая добрая и мирная идея превращается в полное дерьмо, стоит применить к ней приставку «радикальный». Вот и наши подстрекатели оказались такими. Элементы национальных украшений, одинаковые кожаные куртки, хотя на улице жара несусветная, ботинки с железными вставками и очень-очень серьезные морды. Естественно, вычислил я их не по одному лишь внешнему виду. Эти ребятки стояли особняком от толпы и прямо из кузова небольшого фургончика подавали в толпу коробки с бутылками. Удобные такие коробки. С ручки для переноски. В таких пиво еще носят. И бутылки не заткнуты тряпками, а аккуратно обмотаны вокруг горлышка рогожей. Даже несколько охотничьих спичек к каждой бутылке примотали резинкой. Ни разу не кустарщина. Выглядит как серийная продукция. Вот только если поджечь это все здесь, тут все нахрен взорвется. А хотя... да и пусть. Основная масса людей уже сдвинулась в сторону, а те немногие, что тусуются возле фургончика, успеют разбежаться. Выйдя из теней, я спокойно подошел к фургончику и протянул руку. Раздающий машинально подал мне коробку с тремя бутылками. А я также спокойно взял и отошел на пару метров. Как-то за спиной тихо стало. Я повернулся обратно. Краснокожие во все глаза смотрели на меня, не понимая, кто я такой и что здесь делаю. Переводили глаза с моего лица на меч на бедре, потом на коробку с коктейлями, снова на лицо. Щелчок пальцев, и на кончике указательного у меня заплясало пламя. Неторопливо поджег фитили бутылок, дунул на палец, потушив огонь. За это время никто даже не шелохнулся, все смотрели на меня с каким-то обреченным ужасом в глазах. «Бегите, ребятки!» — посоветовал я им по-отстецки. Секундное замешательство. Первым сообразил мужик в кузове фургончика, выскочил на мостовую и припустил по прямой, не оглядываясь. Следом и остальные бросились в расстыпную. Убедившись, что взрывом никого не убьет, я швырнул свою коробку в кузов. Жабануло так, что в земле воронка осталась. А мне пришлось знатно напрячься, чтобы основная часть взрыва ушла вверх, в сторону, дабы разлетающимися осколками бутылок и самого фургончика никого не угандошило. Сраный дипломатический, мать его, статус. Насколько проще было бы призвать сюда парочку дракончиков из того разлома с гигантскими деревьями. Я обернулся назад, на толпу. Удивительно, но на мощный взрыв никто даже внимания не обратил. Интересно, а только ли религиозной шелухой мозги набили? Не промыли ли случайно? Дело явно усугублялось. Ребята в оцеплении устали и начали потихоньку сдавать назад. Шаг за шагом наши позиции уменьшались, того и гляди, начнется давка. Сквозь гул толпы я услышал знакомые хлопки. Ариэль без устали моталась туда-сюда и вытягивала раненых из эпицентра. Однако не всех же она вытащит, верно? Надо что-то предпринимать, причем срочно. Голоса толпы сливались в непрерывный рев, подобный реву морского прибоя во время шторма. Но штормовые волны не швыряют в людей булыжники и не пытаются их линчевать. Вот одна бутылка, которую пропустили и я, и ягуары, пролетев через строй уставших гвардейцев, разбилась, расплескав горящую жидкость. Душераздирающий женский крик подсказал мне, что кого-то из девушек все-таки зацепило. Кто-то из гвардейцев, владеющий стихией то ли огня, то ли воды, тут же сбил пламя. Но это все полумеры. Толпа просто заблокировала проход, и как бы ацтекские щитовики и помогающие им гвардейцы не упирались, они были в меньшинстве. Массовый психоз, казалось, достиг апогея. Если сейчас заслон прорвется... Среди беснующейся толпы то тут, то там мелькали знакомые рожи радикалов. Похоже, мой недавний урок не пошел им впрок, раз они снова здесь и снова раздувают пламя ненависти. Часть из них, как видно, припасла арматуру и обрезки цепей, явно вознамерившись пустить их в ход. Подстрекатели носились вдоль рядов протестующих, что-то выкрикивая и потрясая своим импровизированным оружием, видимо, пытаясь организовать прорыв. Толпа отзывалась, как единый организм, вторя их криком и злобно шипя и улюлюкая. Хаос нарастал. Кажется, не все ацтеки поддались ксенофобии. Где-то на периферии толпы слышались крики возмущения, призывы разойтись, не поддаваться на провокации. Несколько смельчаков даже пытались преградить путь самым рьяным погромщикам. Их тут же смяли. Инферном же пока везло просто чудом. Но долго оно не продлится. У отряда сопровождения четкий приказ не применять силовые методы ни в каком случае. Фирсов, который мог бы отменить этот приказ, уже далеко. Все, что они сейчас могли делать, так это держать щиты и огрызаться магией, но только лишь огрызаться. Прорядить толпу самому нельзя. Снять ошейники с инферн — это все равно, что запустить пираний в аквариум с гуппи или адокуней в аквариум с пираньями. Ситуация патовая, причем с хреновой динамикой. Нырнув обратно в тени, я бегом вернулся в оцепление. «Есть щитовики!» — усиленным голосом проорал я на инфернском. «Есть!» — то тут, то там зазвучало из поломанного строя. «Есть!» «Ну, а еще бы!» Даже не сомневался. Все-таки ацтеки ловили разломщиц с группами, в которых по канону просто обязан входить хоть один танк. «Ко мне!» — крикнул я. «Пропустите их!» Итого три девчонки. М-да. Группы-то были смешанными, а танчить занятие не женское. При этом все их мужики погибали на алтаре. Плохо. Очень плохо. Очень-очень-очень плохо. «Потом все объясню», — сказал я инфернам, а затем через тени стянул с них антимагические ошейники. «Готово. Помогите ребятам в оцеплении». «Но только щиты! Это приказ!» В первую секунду они даже не поняли. А потом ощупали свои шеи, заулыбались и разбежались в разные стороны. На пару секунд, благодаря их помощи, ацтеков удалось отбросить чуть назад и продвинуться по площади чуть вперед. Половина расстояния до узкого прохода пройдена. Дойти туда, и дальше дорога, считай, что свободна. Однако долго изможденные щитовички не продержались, и, отступив на шаг назад, ацтеки сделали два шага вперед. Стало тесно. Что ж, как бы ни хотелось обойтись без жертв, по всей видимости, не получится. Нужно напугать их до усрачки и заставить бежать. А трупы затоптанных будут не на моей совести. Не я их сюда пригнал, не я их накрутил, и не я заставил кидаться на толпу безоружных инферн. «Лава!» — позвал я, закрыв на мгновение глаза и оказавшись на берегу океана. «Здесь!» В ту же секунду вылезла виверна, будто уловила мой боевой настрой и лишь ждала приглашения. «Есть предложение — полетать над толпой. Жечь и убивать нельзя. Справишься?» «Конечно же, справлюсь», — ощерилась та. Тут я поймал на себе тоскливый взгляд из океана. «Извини, Лунатыч», — сказал я. «Нам сегодня только попугать нужно, а ты слишком внушительный товарищ. Ты так не сможешь». «Ну ладно», — грустно протянул лунный пчел. «Стартовать верхом на виверне прямо из толпы инферн вообще не вариант. Только еще больше масла в огонь суеверий подолью». Поэтому я снова нырнул в тени с намерением отойти подальше, материализовать лаву и начать наше шоу. Но что-то пошло не так. Когда я уже почти нашел подходящее место, я вдруг почувствовал, как вокруг меня всколыхнулось само пространство. Уверен, что другие, даже одаренные, этого не почувствовали. Но конкретно я уловил изменения — дрожь, вибрации, фон, смену течений. Называть можно как угодно, но суть одна. Что-то вокруг изменилось. И причин этому может быть всего две. Либо где-то неподалеку брат-охотник воззвал к кодексу, либо же этот мир почтила своим вниманием какая-то высшая сущность. Что ж, не могу сказать, что я сильно удивлен. Есть одна, преследует меня всю дорогу. Я к ней уже в какой-то мере даже привык. «Поглазеть пришла?» — спросил я вслух. «Да пошел ты в жопу», — огрызнулась темная. Признаться, я аж поперхнулся и даже остановился, забыв, куда иду. Во-первых, как-то совсем не по-божественному так разговаривать. Боги должны либо пафоса нагонять, либо жути, а тут, на тебе, в жопу, говорит, иди. Как будто я ей ногу в трамвае отдавил. Ну а во-вторых, а чё я-то? Она же сама приперлась. «Думаешь, у меня других дел нет?» На секунду мне показалось даже, что богиня всхлипнула. Я призадумался, стоит ли пытаться проявить участие. Никогда раньше не работал психотерапевтом. Но вдруг это и есть мое настоящее призвание. «Что-то случилось?» «Случилось», — буркнула богиня. «Хочешь это обсудить?» «Что?» — тут же взвилась она. «Да ты в жопу, говорю, иди!» «Агрессии делу не поможешь». Я неожиданно для себя вошел в образ мозгоправа. «Это говорят твои внутренние демоны. Сделай глубокий вдох, сосчитай до...» «Издеваешься?» Темная вдруг даванула на меня с такой силой, что казалось, вдавит в землю. «У меня сделка только что сорвалась, а ты издеваешься?» Похоже, то, что я ощутил как непомерный груз весом с египетскую пирамиду, эта богиня просто невидимым пальчиком мне в грудь ткнула. «Какая сделка?» Через неимоверное усилие я заставил свой голос звучать ровно. «Неважно», —